Глава 12. Станислав пришел первым. Он всегда приходит первым с тех пор, как узнал, что был вторым. Попытка изменить порядок вещей, даже если он единственный, кто осознает эту тонкость. Сара приходит через 10 минут. Она не изменилась. То есть изменилась и довольно сильно, но он знает, что узнал бы ее и со спины. Он всегда находил в ней что-то уникальное и считал своим преимуществом видеть то, чего другие никогда не замечали. Она садится, кладет руки на стол. «Обычно я не читаю сообщения о смерти», — заявляет она. «Возможно. Но, очевидно, у меня не получится умереть незаметно». Он замечает в ее взгляде то, что она всегда пыталась скрыть под маской самоуверенности. Юмор, утонченность и уязвимость. Она кивает и поднимает руку, подзывая официанта. Она задает Станисласу несколько вопросов, женат ли он, есть ли у него дети. Тот отвечает, что нет. «Ну а ты как, замужем?» «Нет», — говорит она и кивает в сторону бара. «Нет, я хочу иногда делать ошибки, и чтобы никто мне на них не указывал», — добавляет она, пристально глядя на него. Прежде чем Станислав успел что-то сказать, подошел официант. Через минуту он поставил на стол два бокала с белым вином и с красным. Станислав сделал глоток, заметив про себя, что у алкоголя есть свои часы. Утром пить нельзя, но в обед — пожалуйста. После обеда опять нельзя, но можно после 5 часов. Разрешено также вечером, ночью и даже утром, если вы не ложились спать. А если ложились, то нет. Утром никак нельзя. Странно, наверное, узнать о смерти полного тёзки, да? Она продолжила, не дав ему времени ответить. «Я имею в виду нашего ровесника. Конечно, глупо так думать, но невозможно не задаваться вопросом, почему он, а не я? Какой была его жизнь? Какой выбор привел его к этому концу?» «Ну, я не знаю, мне так кажется», — прибавила она. «Ты ведь помнишь мою историю, да? Ты была единственной, кому я тогда об этом рассказал». Она кивнула. «Мне было лет 10, — продолжил Станислав, — когда я спросил свою тетю, почему я. И по сей день я помню каждое слово ее ответа. До твоего отца у матери был другой мужчина. Она должна была выйти за него замуж, но он погиб. Упал с высоты нескольких метров при попытке взобраться на гору. Так что почему ты...» «Да, это хороший вопрос. Но на самом деле, почему мы все?» Сара ничего не говорит, просто сводит брови, как она всегда делала. Не поддающиеся определению выражения лица где-то между размышлением и бунтом. «А ты знаешь, откуда взялось слово «шанс»?» — спрашивает она и не дожидается ответа. «Оно происходит от латинского «кадере» — «падать». Общий корень с французским словом «шут» — «падение». Она делает последний глоток вина, ставит бокал на стол и встает. «Я всегда считала, что ты слишком легко миришься с обстоятельствами».